Аид, пришел тебе сообщить, произошел форс-мажор, и я не смогу отыграть запланированное шоу. О, как хорошо. Да и не по нраву мне тут ряженый пижон, которого из меня тут лепят. Так что, пардон, не выйдет сделать деньжонок на моем рэпе. Я пошел. Данкишон и good luck. Слушай, Орфей, не лезь на рожон, давай без драк. Ты вообще внимательно читал контракт? В нем ведь написано, что тебе нужно всего лишь навсего петь. Не всегда в удовольствие, ну что теперь? За бабки можно и потерпеть. А бабе своей скажи, вреди-ка. Ты вообще в себя приди-ка. Не высовывайся и сиди тихо. Оставь эту провинциальную дикость. Я понял, ты в теме, как наладить погоду в доме. Спасибо, что делишься опытом, не экономя. Но кроме бесед с тобой есть дела поважнее. Эвридика сейчас находится в коме, и я должен быть с ней. Ты будешь с ней через несколько дней, Орфей. Не дави на жалость. Я не хочу, чтобы она мешала нашим с тобой делам. Ты там натяни у дела. Бизнес прежде всего. На тебя пашет целый завод. Один за всех. И все за одного. Один за всех. И все за одного. Ну вот. Я-то ладно, у меня и без тебя есть свои заботы. Но как же они? Ты ведь оставишь людей без работы. Всех, кто тащил тебя вверх, чтобы ты постоял на его голове. Складный рассказ. Спич достойный высшей отметки. Аид, ты первоклассный карабас. Только я не марионетка. Дергать за нитки будешь своих прихвостней дрессированных. А мне пора к Эвридике. И что там в контракте, мне все равно. Никто не ценит хорошего отношения. Что ж, всыпьте этому подлецу. Наглецу. Только по возможности не по лицу. Нам еще торговать им. Я же говорю, парень неадекватен.